Крамер посмотрел на обвиняемого Локвуда. Парень стоял у стола защиты и наблюдал издалека веселую троицу. Что, интересно, он при этом думает? Стоит, упираясь пальцами о край стола. Грудь запала, а глаза смотрят загнанно. Глаза преследуемого в ночи. Перед ним разворачивается спектакль. Его белый защитник болтает и пересмеивается с белым судьей и с жирной белой сволочью, которая старается его упечь. Соненберг и Торрес у судейского помоста взирают на Ковицкого снизу вверх. Теперь судья приступает к работе. «Что вы ему предложили, мистер Торрес?» «От 2 до 6, судья». «А что говорит ваш клиент, мистер Соненберг?» «Он не согласен, судья. Я разговаривал с ним на той неделе. Разговаривал сегодня утром. Он хочет суда присяжных». «Почему?» – спрашивает Ковицкий. «Вы объяснили ему, что он бы через год получил право выхода на работу. Сделка для него выгодная». «Дело в том, — отвечает Соненберг, — что мой клиент, мистер Торрес, знает, он уже имел один условный приговор как малолетний преступник. Обвинение тоже вооруженный грабеж. Если он теперь признает себя виновным, то должен будет отсидеть оба срока, и старый, и новый». «Ах так, — говорит Ковицкий, — сколько же он хочет?» «Он хочет 1,5 до 4,5 с поглощением первого срока». «Что вы скажете, мистер Торрес?» Молодой помощник прокурора набирает в грудь воздух, опускает глаза и энергично качает головой. «На это я не могу согласиться, судья. Речь идет о вооруженном грабеже». «Так-то оно так, — говорит Ковицкий, — но разве револьвер держал он?» «Нет, — отвечает Торрес. Ковицкий поднимает голову и смотрит на Локвуда. «Он не похож на отпетого негодяя, — говорит он Торресу. — На кого он похож, так это на желторотого младенца. Я вижу здесь таких младенцев каждый божий день. Они легко попадают под чужое влияние. Они живут среди подонков и кончают тем, что совершают какую-нибудь глупость. Что он собой представляет, мистер Соненберг?» «А в общем, как раз то, что вы и сказали, судья, — отвечает Соненберг. — Идет у других на поводу. Не 7 пядей во лбу, но и не заядлый преступник. Так я считаю». Эта характеристика предназначена для Торреса, чтобы тот, в конце концов, сдался и предложил Локвуду срок 1 года до 4 и фактически предал забвению предыдущий условный приговор. «Пустое дело, судья, — заортачился Торрес. — На это я пока пойти не могу. 2 до 6 — мой минимум. Да у нас в конторе, может быть, позвоним Фрэнку, — предлагает Ковицкий. — Судья, это бесполезно. Речь идет о вооруженном грабеже. Наставлял револьвер на пострадавшего, может быть, и не он, но это только потому, что он в это время обеими руками рылся у того в карманах. 69-летний старик, перенесший инсульт. Еле ходит. Вот так вот». Торрес, подтягивая ногу, ковыляет вдоль судейского помоста, показывая, как ходит старик, перенесший инсульт, и возвращается к судье. «Пострадавший мистер Борсалино заявляет, что получил перелом ребра. Но мы даже не включили это в обвинительный протокол, потому что старик не обращался к врачу насчет ребра. Нет. 2 до 6 и точка». Ковицкий задумался. «А это вы объяснили своему клиенту?» «Еще бы». Соненберг пожимает плечами и кривит рот, выражая осуждение упрямству клиента. Он хочет испытать свой шанс в суде присяжных. «Свой шанс? Но ведь он же подписал признательное заявление». Соненберг снова скривил рот, и вздернул брови. «Вот что! Дайте мне потолковать с ним», — говорит Ковицкий. Соненберг поджимает губы и обращает глаза к нему, как бы говоря, «Сделайте одолжение. Желаю удачи». Ковицкий второй раз поднимает голову и смотрит на Локвуда и, выпятив подбородок, зовет. «Подойди-ка сюда, сынок». Парень стоит у стола неподвижно. Он даже не уверен, что приглашение относится именно к нему. И тогда Ковицкий изобразил улыбку, благодушную, многотерпеливую улыбку старшего. Поманил его правой рукой и позвал еще раз. «Подойди, подойди сюда, сынок. Я хочу с тобой поговорить». Юный Локвуд нерешительно делает первый шаг, второй. И так медленно, настороженно подходит к судейскому помосту. Стоя бок о бок с Соненбергом и Торресом, он взглядывает снизу в лицо Ковицкому. Глаза его бессмысленны, пусты. Ковицкий смотрит на него. Это все равно, что смотреть ночью в окна пустого дома, где погашены все огни. «Сынок», — говорит Ковицкий, — «мне кажется, ты неплохой парень, просто даже хороший парень. И я хочу, чтобы ты не закрывал себе дорогу. Я дам тебе шанс, но только ты сам не закрывай себе дорогу». И Ковицкий смотрит в глаза Локвуду так пристально и многозначительно, словно сейчас скажет ему что-то самое важное в жизни. «Сынок», — выговаривает он, «на черта ты ввязываешься в эти грабежи!» Локвуд шевельнул губами, но сдержался и так ничего и не сказал, может быть, опасаясь подвоха. «А что?» — мать говорит. «Ты же с матерью живешь?» Локвуд кивнул. «Что мать говорит? Она тебя хоть когда лупила по голове?» «Не-а». Глаза у Локвуда затуманились. Ковицкий счел это добрым предзнаменованием. «Скажи мне, сынок, у тебя есть работа?» Локвуд кивает. «Кем ты работаешь?» «Охранником». «Охранником», — повторяет Ковицкий, глядя куда-то вдаль и, похоже, обдумывая, что это означает для судеб общества. Но потом решает не уклоняться от темы. «Вот видишь, — говорит Ковицкий, — у тебя есть работа, есть дом, ты молодой, не дурен собой, вполне видный и толковый юноша, но у тебя есть одна проблема, которую нужно разрешить. Ты на кой-то черт ввязался в грабежи. Так вот, окружная прокуратура предлагает тебе от 2 до 6 лет. Если ты примешь это предложение и будешь хорошо себя вести, тогда оглянуться не успеешь. Уж все это будет у тебя позади, а ты еще совсем молодой, и перед тобой вся жизнь. Но если ты попадешь на суд при присяжных, и тебе вынесут обвинительный вердикт, ты получишь от 8 до 25. Подумай об этом. Тебе сделали хорошее предложение». Локвуд молчал. «Почему ты его не принимаешь?» «Не резон». «Не резон?» Локвуд отвел глаза. Он не собирается вступать в перебранку, но намерен прочно стоять на своем. И все. «Слушай, сынок», — продолжал Ковицкий, «я стараюсь тебе помочь. Само это не разрешится. Не думай, что ты можешь закрыть глаза, потом откроешь, и ничего этого уже нет. Ты понимаешь, что я тебе говорю?» Локвуд упорно смотрел либо в бок, либо себе под ноги, чтобы не встречаться глазами с судьей. А Ковицкий крутил головой, стараясь перехватить его взгляд, словно хоккейный вратарь шайбу. «Посмотри на меня, сынок. Ты понял, что я тебе говорю?» Локвуд сдался и посмотрел на судью. Так могут смотреть разве что на расстрельную команду. «Ты думай про это дело так, сынок. Ты представь, что у тебя рак. Рак. Ты знаешь, что это такое?» В глазах ни проблеска знания ни о раке, ни о чем другом. «Рак. Он тоже сам собой не проходит. Против него надо бороться. Если заметил его в начале, пока он еще маленький, пока не разошелся по всему телу, не пронизал всю твою жизнь, не порушил и не погубил твою жизнь, понимаешь, не погубил твою жизнь, если принял меры, пока беда еще не велика. Сделал небольшую операцию, все в ажуре». Ковицкий вскинул ладони, задрал подбородок и улыбнулся. Воплощенная жизнерадостность. «И то же самое твоя теперешняя проблема. Пока что это еще небольшая проблема. Если ты признаешь перед судом свою вину и получишь срок от 2 до 6 лет и будешь вести себя хорошо, тебя через год уже будут выпускать на работу, а через 2 года вообще условно-досрочно освободят, и все останется позади. Но если твое дело будет разбираться в суде присяжных, и тебя признают виновным, тогда самый маленький приговор, какой ты можешь получить, 8 лет. От 8 с третью и до 25. 8 лет, а тебе сейчас 19. Чуть ли не половина от всех лет, что ты успел прожить на земле. Так что? Хочешь молодость провести в тюряге? Локвуд снова отвел глаза, но ничего не сказал. «Ну, так как?» — спросил Ковицкий. Локвуд, понурясь, отрицательно помотал головой. «Конечно, если ты не виноват. Я вовсе не хочу, чтобы ты признавался. Мало ли что там предлагают. Но ведь ты подписал признательное заявление. У прокурора есть видеозапись твоего признания. Что ты с этим намерен делать?» «Не знаю», — буркнул Локвуд. «А адвокат что советует?» «Не знаю». «Да ты что, сынок? Ну, конечно, знаешь. У тебя прекрасный адвокат. Мистер Соненберг — один из лучших. У него огромный опыт. Послушай его. Он тебе скажет, что я правильно говорю. Сама по себе эта твоя история не рассосется, как не рассасывается сам по себе рак». Локвуд смотрел в пол. Что бы там ни затевали судьи, защитник и прокурор, они его не купят. «Послушай, сынок», — сказал Ковицкий, «посоветуйся еще со своим адвокатом и со своей матерью. Мать-то что говорит?» Локвуд вскинул голову и посмотрел на судью с лютой ненавистью. На глаза ему навернулись слезы. Болезненное это дело — разговаривать с такими мальчишками об их матерях. Но Ковицкий продолжал сверлить его взглядом. «Ну, хорошо, коллега», — произнес он, наконец, повысив голос и обращаясь к Соненбергу. «И вы, мистер Торрес, я откладываю это дело на 2 недели, начиная с сегодняшнего дня. А ты, сынок, еще раз подумай над тем, что я сказал. Проконсультируйся с мистером Соненбергом и прими окончательное решение. Договорились?» Локвуд напоследок сверкнул на Ковицкого глазом, кивнул и пошел от судейского помоста к скамьям для публики. Соненберг шел за ним и что-то говорил, но Локвуд ничего не отвечал. Пройдя за барьер и увидев своих дружков, поднявшихся с задней скамьи ему навстречу, он спохватился, и в его походке снова появилось прежнее вихляние. «Скорее вон отсюда, назад, к жизни».